Глава 10.3. Дыхание Кэллана щекочет мое ухо. Это его признание почти нежное. Услышать нечто подобное от самого воплощения абсолютного зла — что-то на грани запредельного. На разрыв. Наши намертво сплетенные тела какое-то время не двигаются. Он так крепко прижимает меня к себе, что я едва могу вдохнуть. У меня внутри все саднит. По щекам текут беззвучные, но такие чувственные слезы. «Почему ты плачешь?» — тихо спрашивает Кэллан, и я не знаю, что ему ответить. Я сглатываю ком в горле. Если озвучить вслух правду, будет ли это означать, что я окончательно им сломлена? Открываю рот, но не произношу ни звука. На мгновение крепко зажмуриваюсь и говорю так тихо, словно надеюсь, что он меня не услышит. Я просто не хочу отсюда уходить. Теперь мне вдвойне совестно. Побег запланирован, и моя свобода уже близка. Пошел обратный отчет времени. В таком случае, кому я сейчас вру? Ему или самой себе? Не дышу. Кэллан держит меня так, что мое сердце стучит прямо под его рукой. Чистит. Во всем ему признается. Но разве у меня есть выбор? Он просто молчит. Однако после затянувшейся паузы все-таки спрашивает. «Ты не хочешь возвращаться к отцу?» Суховато усмехается. «Или не хочешь оставлять меня?» Теперь я знаю, что значит резать без ножа. Душа кровоточит и болит, словно ее препарируют наживую, причем я сама себя на это толкаю. Часто моргаю, чтобы сдержать поток слез. «Тебя». Говорю, и это честно в данный момент времени. Абсолютно. Хоть на детекторе проверяй. Я не хочу оставлять тебя. Кэллан не отвечает. Вместо этого он берет меня за руку и тянет к себе. Мы оказываемся лицом к лицу. Мои ноги снова обвивают его бедра. Он смотрит на меня с какой-то глубокой, нечитаемой мыслью. А потом целует собственнически. В этом нет ничего романтического. Он сминает мои губы своими, жадно. Несдержанно проникает в мой рот языком, задевает ряд зубов, проскальзывает по небу, подчиняет, поглощает, лишает меня кислорода и себя заодно. Все еще придушивает меня стальной хваткой, причиняет боль и дарит наслаждение. В этом он весь. И снова гаденькое ощущение, что эти мгновения я бессовестно краду у времени. Пусть так. «Пожалуйста, не отпускай меня». Выдыхаю я ему в рот, в то время как он грубо сжимает мои ягодицы и отвешивает звонкий шлепок. Знаю, за что. Я больше не в силах держать руки по бокам. Они уже на его шее, скользят выше, пальчики касаются его волос, сжимают их, тянут. Секунда, вторая. Молчание режет, будто лезвием по горлу. Глубже и глубже. Еще миг и полоснет до артерий. «Не отпущу», — отвечает еле слышно, хрипло. Просовывает между нами руку, чтобы провести ею по моим складочкам. Намеренно задевает клитор. Вздрагиваю, как от удара током, когда он толкается в меня сразу двумя пальцами. И, держа насаженный на свою ладонь, смотрит в глаза. Пронзительно. Странные ощущения. Болезненное вторжение, ведь мои внутренние стенки натерты до крови, безжалостными толчками его массивного члена. Но это приятно. Медленно, осторожно. Быстрее, жестче. В то время как его рот берет мой снова и снова, грубыми влажными поцелуями. Мои ноги сжимаются вокруг его бедер, и я выгибаюсь, тянусь вверх, извиваюсь. Громкий стон срывается с моих губ, когда острое удовольствие пронзает меня. И я вся пульсирую на его пальцах. Кэллан укладывает меня на спину, а сам устраивается между моих ног. Его голова замирает на критическом расстоянии от моего лобка. Невозможным. И... нет, он не касается меня там своими губами, лишь проводит носом по внутренней поверхности моего бедра. Надрывно всхлипываю, не дышу. Не помогает. Это совершенно не помогает расслабиться. Отрицание, полное непонимание, неверие. К Кэлла оставляет на нежной коже жадный и грубый след от короткого поцелуя, а после болезненно кусает это место, заставляя меня подмахнуть вверх бедрами. Кричу, срываю горло. Его глубокий смех вибрирует у моей ноги, в то время как его рука ложится на мою тазовую кость, прижимая меня обратно к матрасу. Зажмуриваю глаза и запрокидываю назад голову. Натягиваюсь, как струна. На грани. Ищу за, чтобы зацепиться руками и хватаюсь за спинку кровати. Чуть не теряю сознание, когда Кэллен дует прямо на мою промежность. Его дыхание обжигает. Скулю, хватаю воздух дрожащими губами. Пальцы на ногах сжимаются, когда я надрывно кончаю. С его именем на губах. К моему оргазму присоединяется какое-то другое обостренное чувство. Что-то гораздо более интенсивное, чем раньше испытанное, непередаваемое. Я больше не могу удержать дрожащие руки, и мои пальцы в который раз скользят по его волосам. На долю секунды мне кажется, что он сейчас накажет меня. Но нет. Он поднимает голову, просто смотрит на меня. И мне приходится снова задержать дыхание, когда единственный раз языком Кэллен размашисто проводит от лобка вверх до моего пупка.